166. Гуру. Устремление сохраняется непрерываемым во всех состояниях сознания и при всех условиях жизни. И состояние сознания, и условия жизни временны и приходящи. Но путь Духа к Владыке неизменен, ибо решен навсегда. Так неприходящее внутри получает власть над всем приходящим, что происходит в оболочках и что постоянно через них протекает. Так утверждается Дух прочно и непрерывно на камне вечного основания жизни.